находясь, как сказал бы мистер Моррис, в рискованном положении, вернулся в свою страну из той земли, которую хотел овладеть только затем, чтобы приготовиться к новому походу. Он возвратился на поле брани, лучше подготовленный для достижения своей цели, и победил. Точно так же он прибыл в Лондон, чтобы овладеть новой страной. Он потерпел поражение, и когда потерял последнюю надежду на успех, и даже его существование было в опасности, он бежал за море к себе домой, как раньше бежал за Дунай из турецкой земли. «Прекрасно! Что вы за умница!» — восторженно воскликнул Ван Хельсинг и поцеловал ей руку. Через мгновение он обращался ко мне тем тоном, которым говорят на консилиуме у постели больного. Всего 72. И это несмотря на возбуждение. У меня есть надежда. Вновь обернувшись к ней, он крайне заинтересованно попросил: «Продолжайте. Вы можете сказать больше, не бойтесь. Джон и я все знаем. Я во всяком случае скажу вам, правы ли вы. Не бойтесь, говорите». «Попробую, но вы уж извините меня, если я покажусь вам слишком заинтересованной своими проблемами». «Не бойтесь, это и хорошо, ведь мы думаем именно о вас». Так как он преступник, то он самолюбив, и так как его разум ограничен, недоразвит, то действия его основаны на самолюбии, и он замыкается на одной цели. Эта цель — жестокость. Как он раньше бежал за Дунай, бросив свое войско во власти врага, так и теперь он хочет спастись, забыв обо всем остальном. Итак, его собственное самолюбие освобождает мою душу от ужасной власти, которую он приобрел надо мной в ту страшную ночь. Я почувствовала это. О, как почувствовала! Благодарение Господу за его великое милосердие. Моя душа стала такой свободной, какой не была с того самого ужасного часа. Меня мучит только страх, что во время сеанса или сна он может, пользуясь моей близостью к вам, выведать от меня ваши планы. Профессор поднялся. «Он использовал ваш мозг, поэтому он и сумел задержать нас здесь, в Варне, между тем, как корабль, на котором он находился, незаметно пронесся, пользуясь темнотой, в Галац, где, несомненно, все им приготовлено, чтобы спастись от нас. Но его детский ум не пошел дальше этого, и, может быть, по Божьему промыслу, то самое, чем хотел воспользоваться злодей для собственной пользы, окажется для него величайшим вредом. Охотник попал в собственные сети. Именно теперь, когда граф думает, что скрыл от нас все следы, что опередил нас на много часов, его детский мозг внушает ему, что он вне опасности. Он думает также, что так как он отказался от чтения ваших мыслей, то и вы не будете знать о нем. Вот тут-то он и попадется. Это страшное крещение кровью, которое он совершил над вами, дает вам возможность мысленно явиться к нему, как вы это делали во время вашей свадьбы, в момент восхода и заката солнца. Тогда вы перенесетесь к нему в силу моей воли, а не его, и эту полезную для вас и для других способность вы приобрели от него же ценой вашего страдания и мук. Это тем более ценно теперь, что он не знает этого, так как, чтобы спастись, он сам отказался от знаний нашего места пребывания. Мы, однако, не все самолюбивы и верим, что Господь с нами среди всего этого ужаса и в эти мрачные часы. Мы последуем за ним, мы не сдадимся, и даже если погибнем, все же не будем походить на него. Джон, это был великий час. Он далеко подвинул нас вперед на нашем пути. Вы должны записать все, и когда прочие вернутся по окончании своих дел, дать им прочесть это. Тогда они будут знать столько же, сколько и мы. Я записал это, пока мы ждали их возвращения. А миссис Харкер перепечатала мою запись на своей машинке.